Портнихи, магазины, парикмахерские, балы и приемы, легкие, ни к чему не обязывающие флирт. Однажды она, как ей вдруг, даже увлеклась всерьез. Но вскоре, к счастью, одумалась, рассудительно заключив, что овчинка не стоит выделки. Но и это поприще оказалось, в конце концов, не для нее. Вскоре ожидание чего-то неотвратимо тревожного вновь подступило к ее уже готовому к страстям сердцу. Брак случился нежданно-негадан. Суженый явился, как с неба свалился. Герой, овеянный славой Порт-Артура, 40-летний адмирал, весь в орденах и ослепительных позументах, был отчего сойти с ума 18-летней девчонке, жаждущей вырваться, наконец, из-под родительской опеки и зажить своей, свободной от родственных обязательств жизни. Но супружеского счастья хватило ей ненадолго. Уже вскоре после рождения сына жизнь опять показалась ей изнуряющей, однообразной.